через месяц результаты были объявлены, и Дед Мороз с радостью нашел свое имя среди прошедших конкурс. Значит, его приняли на работу. «Ура!» — закричал он взволнованно. Он был счастлив, как студент, который сдал очень сложный экзамен. Деду Морозу предстояло заниматься сбором перерабатываемых отходов. Ему выделили огромный белый грузовик с желтой мигалкой на крыше. Водить его оказалось очень весело. А главное, Дед Мороз теперь снова приносил пользу обществу, и работать можно было по ночам, когда никто не видит. По понедельникам он собирал пластик, по вторникам — стекло, по средам — алюминий, по четвергам — бумагу и картон, по пятницам — органические отходы, а по субботам и воскресеньям отдыхал. А еще на новой работе Дед Мороз встретил свою давнюю подругу фею Бифану, которой тоже недавно пришлось сменить профессию. По привычке ли или от лени Бифана всегда носила старые стоптанные башмаки. Зато с такой бешеной скоростью мела улицы своей большой метлой, что остальные дворники только диву давались. Ну и скорость. Она как будто на крыльях летает.